Глава 22. Мне было плохо. Жутко болела голова, пересохла во рту, но я никак не мог прийти в себя. Мне казалось, что я лечу в бездну, из которой никогда не выберусь. Пробовал открыть глаза или поднять руку. Мое сознание будто покинуло тело и было невластно над ним. Перед глазами постоянно мелькали неясные образы. Иногда из разноцветного тумана показывался Орлас с его красным панцирем и шишковатой головой. Черный силуэт отшельника выплывал из мутного кумара. Злобные сирены пытались схватить меня своими щупальцами. Враги. Кругом одни враги. Я понимал, что это сон или что-то типа того, и жаждал проснуться, но никак не получалось. Сколько прошло времени, я не знал. Как и не знал того, что сейчас происходит вокруг меня. А что, если я уже умер? А вдруг в этот самый момент живороды едят меня? Мне стало не по себе от этих мыслей, и я попробовал крикнуть. Но снова ничего не вышло. Когда я уже совсем отчаялся очнуться, то почувствовал щипок. Кто-то осторожно ущипнул меня за щеку. Так, значит, я все-таки не умер и чувствую свое тело. Это очень хорошо. Однако, сколько ни силился, не мог открыть глаза. И ничего не слышал. Между тем... Меня снова ущипнули, но на этот раз за мочку уха, и притом довольно сильно. Я хотел возмутиться, но снова не смог произнести ни звука. Тем временем меня принялись щипать безостановочно, отчего лицо начало гореть. Я не выдержал и дернулся, пытаясь остановить истязание, а затем открыл глаза. Первое, что я увидел, — это большие блестящие глаза. У меня на груди сидел Фаник. Заметив, что я проснулся, он потерся влажным носом о мой подбородок и замурлыкал. — Дружище, ты откуда взялся? — прохрипел я и окинул взглядом то, что мог увидеть. Я по-прежнему находился в замке Орласа. В окна позади меня светило солнце. Значит, время было уже за полдень. Фаник спрыгнул на пол, а я приподнялся на локтях и осмотрелся. Трон был пуст, а рядом с ним лежало тело Орласа, но без головы, которой нигде не было видно. Интересно, куда она пропала? Фаник... «Ты случайно не съел голову этого монстра?» — спросил я и кивнул на труп. Зверек фыркнул и отвернулся, давая понять, что он здесь ни при чем. Однако больше, чем пропажа головы, меня волновали живороды, которые окружили замок, ведь мне нужно было попытаться вырваться отсюда. Едва я сел, как почувствовал сильную боль в голове. Будто внутри колыхалась раскаленная лава. Я тут же полез в пространственное кольцо и вытащил оттуда три лечебных артефакта, которые прицепил на грудь. Спустя пару минут стало легче, поэтому, отпив холодной воды из фляги, я поднялся и выглянул в окно. Живороды по-прежнему окружали замок, но уже в другом виде. Они были мертвы и плотным кольцом лежали друг на друге. Я с облегчением выдохнул. Все закончилось. Понадобилось много лет и даже две жизни, чтобы прикончить врага, который с легкостью забирал чужие жизни. В это время Фаник деловито прохаживался по замку, суя свой любопытный нос во все углы и закутки. «Как ты здесь оказался?» — спросил я, потому что только сейчас вспомнил, что не брал его с собой, а оставлял с Дашей. Зверек проигнорировал мой вопрос и попытался допрыгнуть до выемки, в которой лежал очередной черный камень. Я не хотел здесь больше оставаться, поэтому посадил Фаника на плечо и вышел на улицу через переднюю дверь. На крыльце лежала целая куча мертвых живородов, которые наверняка уже готовились к тому, чтобы зайти внутрь. Мне хотелось поскорее убраться из деревни ненавистных мне существ, при виде которых становилось дурно. Поэтому я просто поднялся в воздух, хотя еще чувствовал слабость, и полетел над горами. Теперь мне не надо было бояться, что живороды увидят раньше времени и примут меры. Поэтому я решил пролететь подальше от тропы, которая проходила возле колонии пауков. Мне стало любопытно, как живороды соседствовали с пауками, ведь их тропа проходила как раз у входа в жилище восьминогих монстров. Скорее всего, они просто бы уничтожили всех пауков, если бы те им сильно досаждали. Значит, либо они старались друг друга не трогать, либо живороды просто питались пауками и были заинтересованы в том, чтобы те жили поблизости, и не надо было далеко уходить за добычей. Вдалеке показалась стая летающих монстров, но я на них не обратил внимания. Теперь, когда мой главный враг мертв, все остальные кажутся каким-то недоразумением и неприятностью. Конечно, они могли причинить много беспокойства, но я знал, что отобьюсь, поэтому продолжал лететь и даже не думал спускаться. Вскоре показался лес, а за ним зеленела равнина. Фаник крепко держался за мои волосы и изредка не сильно щипал лицо. Соскучился, наверное. Мы без происшествий пролетели через лес. Однако на равнине было какое-то оживление. Когда подлетел поближе, то увидел, что какой-то монстр попал в ту же ловушку, что и я несколько дней назад, а вокруг него уже собралась целая свора, которая наверняка желала не помочь своему сородичу, а ждала, когда можно будет им перекусить. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, я решил расправиться с монстрами и вытащить из них хотя бы сплоты. Сформировав арбалет, я принялся отстреливать. Сначала они ничего не понимали, только удивленно отпрыгивали от умирающих рядом с ними сородичей. Чуть позже все же ринулись в разные стороны, спасаясь бегством. Когда возле ловушки не осталось живых монстров, я спустился на землю и принялся вытаскивать сплоты, которые явно принадлежали разлому высшего уровня. Пока занимался делом, Фаник спрыгнул с плеча и скрылся в траве. Тут мне пришло в голову, что пока я отдыхаю, призрачные войны могут поохотиться и добыть еще сплотов. Покричав Фаника, который так и не явился обратно, вытащил артефакт, сформировал копии и отправил их в разные стороны, приказав добыть сплоты. Когда призрачные воины, переливающиеся перламутром на солнце, разошлись по равнине, я поднялся на возвышенность и опустился у выхода из разлома. В пространственном кольце нашел пачку галет, нарезку вяленого мяса и горсть орехов. Пока ел сухие галеты с мясом, вернулся Фаник и очень обрадовался, увидев орехи. Сразу закинул в рот три ореха, принялся усиленно их жевать, мурлыкая. «Интересно, как ты сюда попал?» — проговорил я и погладил его по голове. Фаник, конечно же, ничего не ответил и продолжал запихивать в рот орехи. Видно, сильно проголодался. Между тем начало вечереть. А я здесь на ночь больше не хотел оставаться, поэтому мысленно велел воинам вернуться. Друг за другом все 22 копии вернулись и отдали сплоты, которые успели добыть. Их было столько, что я заполнил 2 контейнера. Все-таки эти воины просто прирождены зачищать разломы. А что, неплохая идея создать гильдию под названием «Призрачный страж» и вместе с копиями заниматься зачистками. Тогда и делиться ни с кем не придется. Переодевшись в зимнюю одежду, посадил Фаника за пазуху и вышел на землю. Дыхание перехватило от морозного воздуха, а глаза заслезились от яркого солнца, которое отражалось от снега. «Костя, живой!» — услышал я голос Ефима Прохоровича и повернулся к двери решетки. «Вы что здесь делаете? Фон же сильный!» — возмутился я, прежде чем преподаватель налетел на меня и крепко сжал в объятиях. Следом за ним подошел Владимир Борисович, который обнял нас обоих. «Как же я рад, что ты жив!» Ефим Прохорович совсем расчувствовался и вытер слезы, набежавшие в уголках глаз. «Вы почему здесь? Вам нельзя так близко находиться к разлому!» Не унимался я и попытался увести их от опасного места. «Фона нет, Костя. Вчера пропал», — объяснил он мне. «Но мы все равно опасались заходить. Но если бы ты сегодня не вышел, то мы с Владимиром Борисовичем уже договорились, что завтра сами зайдем за тобой. А теперь рассказывай, что там было». «Может, есть горячий чай?» — спросил я. «Конечно, есть. Для тебя что угодно достанем», — заверил бывший ректор и повел меня к одной из машин. Охранники подвезли нас до своей сторожки, где сразу же вскипятили чай и подогрели мясной суп. Пока ел, рассказал им все, что было в разломе. Кроме Фаника, конечно же. Они качали головами, испуганно вздыхали, с облегчением выдыхали, задавали уточняющие вопросы, а под конец и вовсе застыли с раскрытыми ртами. «Да», — протянул Владимир Борисович, — «получается, что фон пропал, как только ты убил этого Орласа. Это все его влияние. Ну и силен гад». «И Федю, получается, он убил», — печально вздохнув, добавил Ефим Прохорович. «Как и остальных охотников. Вчера только узнал, что уже более 20 охотников умерли подобным образом в разломах. Страшно подумать, что было бы, если бы эти живороды вместе с их предводителем пробрались на землю. Как же хорошо, что ты у нас есть!» Бывший ректор с улыбкой похлопал меня по плечу. «На каждое зло найдется свое добро!» — вставил пожилой охранник, все это время сидевший у печки-буржуйки и внимательно слушающий мой рассказ. Чуть позже мы вернулись в город. Охотники из гильдии освободителей не разъехались по домам, а ожидали нашего возвращения. Поэтому вечером мы снова все вместе завалились в ресторан, где хорошенько отметили мою победу. Владимир Борисович выяснил, что негативный фон пропал также и во всех остальных разломах, что не могло не радовать. Ведь теперь можно было находиться в разломе неограниченное количество времени. После того, как вернулся в свой номер, включил телефон и позвонил деду. «Здравствуй, дед», — устало произнес я, едва услышал его голос. «Костя, ну, наконец-то! Мы тут все переживаем, ждем новостей. Ты здоров?» «Да, все хорошо». «Вот и отлично! Возвращайся домой, мы тебя очень ждем. Ой, подожди, здесь что-то Дашенька хочет сказать». Я услышал какую-то возню, а затем заплаканный голос сестренки. «Костя, Фаник пропал. Я уже все обыскала, нигде его нет. На улице вчера весь вечер с Марией Ильиничной его кричали, но он так и не вернулся. Что мне делать? Я с ним хорошо обращалась, честно-честно. Поэтому даже не знаю, почему он сбежал». Она захлюпала носом. «Не переживай, он...» И тут я понял, что сам его не видел с тех пор, как сел в машину охранников. Как ему удается так внезапно исчезать? Он обязательно вернется. «Надеюсь, а то я по нему уже скучаю». Я попрощался с ними и набрал номер Марии Ильиничны, Маши. «Даша только что прибежала и сказала, что ты звонил Афанасию Петровичу. Наконец-то объявился, а я уже начала переживать», — призналась она. «Несколько дней от тебя не было вестей». «Все хорошо. Завтра возвращаемся домой». «Я рада. и очень соскучилась, — еле слышно сказала она. — И я. На следующее утро мы сели на дирижабль и полетели в Москву. Владимир Борисович постоянно кому-то звонил, что-то узнавал и снабжал нас информацией. Как оказалось, ученые из независимой лаборатории создали яд, убивающий монстров почти всех видов. Уже прошли успешные испытания в двух разломах. Яд действует только 5 минут, но за это время проникает во все щели, дыры, норы и убивает тварей. Через некоторое время в разлом заходят охотники и просто выносят всю добычу. «Это что же получается? Теперь не надо убивать монстров, а просто зашел, собрал сплоты, как грибы, и вышел обратно?» — удивился Кирилл. «Так и есть. К тому же после того, как негативный фон пропал, теперь можешь хоть полдня не спеша разделывать туши, фасовать внутренности и искать драгоценные камни», — проговорил довольным голосом Владимир Борисович. «Красота! Не охота, а сказка!» Все рассмеялись. «Меня только интересует, как независимая лаборатория смогла создать яд. На ком они его испытывали, если живых существ нельзя выносить из разлома?» Задумчиво проговорил Ефим Прохорович. Никто не смог ему ответить. И я тоже промолчал. По всей видимости, именно они были заказчиками скупщика Михаила, которому я поставлял яйца. Прошла неделя с моего возвращения домой. Как во входную дверь кто-то начал скрестись. Мы сидели на кухне и обедали. — А собака заблудилась, что ли? — предположил дед. — Нет, это не собака, — усмехнулся я и повернулся к Даше. — Открой дверь. Девочка с подозрением посмотрела на меня, но послушалась и, стуча пятками, побежала к двери. — Фаник! Это Фаник! — раздался из прихожей радостный крик. Мы с Машей с улыбкой переглянулись. Дед же чуть не опрокинул на себя целую тарелку горячего супа, так как в последнее время чувствовал себя еще хуже и хуже, и с трудом держал ложку, но отказывался от услуг сиделки. «Нужно ехать, пока не поздно», — решительно сказал я. «Куда ехать-то? Мне уж никто не поможет», — покачал он головой. «Семен Семенович поможет. Сегодня же собираем вещи, а завтра выезжаем». Дед не стал противиться, а лишь пожал плечами и тихо проговорил. «Если умру в дороге, то не оставляй меня на чужой земле. Обязательно похорони рядом с бабушкой и отцом». Я не стал на это ничего отвечать, а подумал о том, что лишь бы только успеть добраться до разлома. Предупредить Семена Семеновича о том, что привезу деда, я не мог. Поэтому не знал, как он воспримет это, но надеялся на понимание. Сразу после обеда проехался по магазинам и купил все, что может понадобиться деду в разломе, включая еду и лекарства. Затем приобрел билеты и заехал в академию, чтобы отпроситься у Ефима Прохоровича на несколько дней. Он снова приступил к работе, так как преподавателей не хватало, и призрачной магии студентов никто не обучал. «Нет, ты никуда не поедешь», — мотнул головой преподаватель. Я уставился на него, не понимая, шутит он или нет. Однако Ефим Прохорович оставался серьезным. «Мне нужно отвезти больного деда», — еще раз повторил я, думая, что он не расслышал. «Он один не сможет добраться до места, поэтому я поеду с ним. Даже если вы против». Последнюю фразу я проговорил с металлическими нотками в голосе. Преподаватель внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Хорошо, но сначала ты отпросишься у Владимира Борисовича». «Отлично, уж он-то не станет вставать у меня на пути», — сухо сказал я. Вдвоем мы вышли из кабинета и молча направились к кабинету ректора, которого тоже уговорили вернуться на прежнее место работы, ведь отшельник в теле Ростислава Богдановича просто ушел, и никто не знал, где он сейчас. Ефим Прохорович постучал в дверь кабинета. «Входите!» — послышался зычный голос ректора. «Добрый день, Владимир Борисович. Вот Константин отпрашивается. Хочет завтра уехать по делам на несколько дней», — сказал преподаватель и кивнул на меня. Ректор оторвался от бумаг, удивленно посмотрел на меня и проговорил. «Как это уехать? Нет, никуда не поедет». Я недоуменно посмотрел на него, затем перевел взгляд на Ефима Прохоровича и вспылил. «Вы что, сговорились? Еще как поеду?» «Но ведь послезавтра мы все приглашены на прием к императору», — попытался объяснить ректор, но я уже вышел из себя. «Плевать мне на этот прием и императора. Дед для меня в сотни раз важнее и дороже, чем все ваши приемы вместе взятые». Я развернулся и хотел выйти, но преподаватель схватил меня за руку. «Костя, погоди! Просто не хотел тебе раньше говорить, но тебя будут награждать, и прием состоится в честь тебя. Ты там главный гость. После императора, конечно же». «Как это? Зачем?» — не понял я. «Потому как заслужил». Ректор встал, подошел ко мне и положил руку на плечо. «Ты не только убил очень опасное существо, но и благодаря тебе больше не появился ни один разлом. Теперь уже все убеждены, что это происходило под влиянием этой силы, которой обладал Алрас. Помнишь, ты говорил про камни?» «Да, это черные камни повсюду». «Как выяснилось, они радиоактивны, и под их влиянием могут происходить искажения пространства, из-за чего возникали разломы. По крайней мере, эту теорию выдвинули вчера ученые из ведомства. Император хочет наградить тебя орденом за заслуги перед империей и дарует какие-то ценные подарки, не знаю точно какие, но думаю, тебе понравится». «Нет, я все равно не могу остаться. Деду с каждым днем все хуже. Лечебные артефакты уже не приносят облегчения. Я боюсь, что если промедлю, то могу не успеть», — признался я. «Тогда я этого себе не прощу». Ректор задумчиво уставился в окно и, поразмыслив немного, кивнул. «Хорошо, я объясню ситуацию и уверен, они пойдут тебе навстречу». Мы обменялись рукопожатиями, и я вышел из кабинета. Я стоял у выхода из разлома и ждал возвращения призрачных воинов. Яд, который изобрели в лаборатории, отлично справлялся со своей задачей. Однако больших и сильных монстров он не убивал, а всего лишь делал слабее. Поэтому приходилось добивать вручную. Однако мне все реже приходилось делать это самому. Я отвез деда в разлом к Семену Семеновичу. Он очень обрадовался, увидев нас, и охотно согласился приютить деда. Они быстро поладили, поэтому я со спокойной душой оставил деда с ним и вернулся в Москву. Сразу по приезде меня пригласили во дворец в Петербурге, где император лично вручал мне орден, про который говорил Владимир Борисович. Также в награду мне дали чек на 100 000 рублей и право на пожизненное использование любых трех разломов, какие сам выберу. Я, конечно же, выбрал самые жирные из тех, в которых бывал. Вернувшись домой, основал гильдию «Призрачный страж», в которой был единственным членом и лидером в одном лице. Воины без труда справлялись с зачисткой, поэтому зачастую я просто стоял у входа и ждал их возвращения. Впрочем, как и сейчас. Вскоре друг за другом потянулись воины с контейнерами в руках. Когда вернулись все 22 стража, я положил контейнеры в пространственное кольцо, убрал воинов и вышел из разлома. Сегодня вечером у меня запланировано очень волнительное мероприятие, о котором думал уже не один день. Попрощавшись с охранниками, дежурившими у разлома, сел в машину и вытащил из кармана красную бархатную коробочку. Большой бриллиант на кольце заиграл разными цветами, как только открыл коробку. За ужином я намеревался сделать Марии Ильиничне предложение. И уверен на 100%, что она согласится.